Франц Теодор Чокер, 1885-1969. Парк, танцовщица и зверь. Танцовщица не считала этих южных дней. Они плыли и обтекали, и несли ее мягкими волнами, даруя чувство покоя и освобождения. Возможно, всему виной были годы, именно теперь и здесь вознесшие ее к вершине жизни с дурманящим привкусом зрелости, но и бренности. А может, то было напоенное зноем лето с его обнаженным жгучим солнцем. Она впервые проводила лето в южных краях. Все существо ее, привычно подчиненное суровой тренировке тела, приученное к каждодневным лишениям, которых требует профессия, никогда прежде не ощущала себя столь полно, всеми фибрами, и это чувство самопроницаемости, сказывавшееся буквально во всем, в расстегнутых сандалиях, в тягучести времени без часов и минут, в ощущении кожи как одежды, теперь кружило ее в хороводе счастливой детской жизнерадостности. Здесь она чувствовала, кончались проклятия севера, извечная борьба с холодом, муки размышлений, гранитная коловерть города. Здесь все отдавалось и широко раскрывалось навстречу в щедрой готовности принять. В пансионе, где танцовщица с первого же дня ясно дала понять, что ни с кем не желает общаться, и за истекший срок так и не изменила своего решения, к немалому огорчению хозяйки, всем и вся успевшей раструбить о прибытии венской знаменитости, никто из приезжей публики, на вид весьма мещанской, не раздражал гостью, но и не привлек ее внимания. Она почти страдала от такого соседства, принуждавшего ее к невольному затворничеству, ибо хотя обычно она очень любила недолгие часы уединения среди неброской пригородной природы, в тиши своего дома на окраине Вены, здесь она чувствовала себя довольно одиноко со своим счастьем, которое начинало ее тяготить и даже пугать, ведь рядом не было человека, с которым она бы с радостью это счастье разделила. «Отчего тебя нет со мною?» — писала она Леонгарду, своему тихому другу, которого дела службы держали в вымершей летней Вене. «Ты помнишь тех двух обезьян, которых мы видели в наш последний вечер, когда ходили в Шенбрунский зоопарк? Помнишь, как они сидели на ветвях, беззащитные под взглядами и шутками зевак, а потом вдруг обхватили друг друга и замерли с выражением такой всеведущей печали в глазах, на какое не способен ни один человеческий взгляд? Вот такая печаль сейчас на душе и у меня, у твоей покинутой обезьянки, так и знай. Где же твоя рука? Я ведь тоже могу терпеть подле себя одно единственное существо и только с ним делиться собой. Это существо ты. Почему же тебя нет со мной?» И пока она писала, ей стало казаться, что Леонгард уже стоит у нее за спиной, мягко склонившись над нею. Она очень любила эту его позу, ибо в такие минуты чувствовала его нежность острее, чем в самых страстных объятиях. Стук в дверь прервал ее воспоминания. Анна, горничная, принаряженная по случаю субботнего вечера, который сулил танцы, подала визитную карточку. Гостья наморщила лоб, мучительно припоминая имя. «Ах, это тот маркиз с тросточкой!» Одного мановения его тросточки и нескольких слов оказалось достаточно, чтобы чиновник, досматривавший на границе ее багаж, снова обрел и вежливость, и расторопность. Она поблагодарила за помощь, маркиз к тому же на следующей станции сошел, и она, кажется, благосклонно кивнула, когда он что-то говорил о новой встрече. Да, теперь она все ясно вспомнила. В нерешительности она отложила перо. Пышный летний день в золотистой дымке клонился к вечеру и звал на прогулку. — Что ж, передайте, что я скоро выйду, — приказала она горничной, по лицу которой едва было упомянуто имя маркиза, скользнула тень странной ухмылки. Что это? Фамильярность соучастия в мнимом сговоре или просто глупость? «Идите же!» — распорядилась гостья с неожиданной резкостью. Взгляд, исполненный льстивой мольбы о прощении, скользнул по неоконченному письму. Оставшись одна, танцовщица повернулась перед зеркалом, испытующе оглядывая себя и улыбаясь непроизвольности этого движения. «Ох уж мы женщины!» — подумала она. Маркиз дожидался ее в самом конце горбатого переулка. Он явно не хотел, чтобы из пансиона его заметили, и она оценила эту тактичность. С непринужденным спокойствием обитателя здешних мест он стоял подле небольшой ренессансной часовни, воздвигнутой набожным флебустьером из городка неподалеку, в знак благодарности Мадонне за удачный поход и богатую добычу. «Там наверху у нас заброшенный парк. На него стоит взглянуть», — предложил он. «Сперва покажите мне город», — попросила она. «Я ведь еще ничего здесь не видела». «Старое пиратское гнездо», — небрежно бросил он, легко устремляясь вперед. «А у него совсем неплохое тело», — мелькнуло у нее в голове. Едва она поймала себя на этом чисто профессиональном наблюдении, к нему тут же добавилось другое, правда, мягковато немного. Она даже рассмеялась в душе. Тьфу, как не стыдно. Городок, осененный пафосом барочной арки въездных ворот, скорее напоминал оперную декорацию. Над узкой центральной площадью строго высилась колокольня. Напротив нее водрузилась, выставив на показ грубую резьбу рельефов, ратуша, оплот другой власти в этом маленьком мирке, который под блекнущим солнцем, казалось, вот-вот точно ватага расшалившейся детворы бросится в рассыпную навстречу прохладным просторам долины. Спутник давал пояснение. Его тросточка небрежно очерчивала контуры зданий. Танцовщица слушала вполуха, втайне играя с другой, щекочущей мыслью. Когда-нибудь и вправду целиком раствориться в этой, столь непохожей на ее собственную, жизни. Прежде ей доводилось только слушать, как звучит эта чужая жизнь, как она вскипает вечерами за оградой гостиничного сада, и эти будоражащие звуки ничего общего не имели с размеренными увеселениями севера. Снова ей вспомнился венский зоопарк, жуткое чувство несвободы, и ее желание, столь насмешившее Леонгарда, пробраться туда ночью, отодвинуть все засовы на решетках и выпустить всех зверей, дать им волю насладиться хотя бы тем куском простора, который им отведен и принадлежит по праву. Улица меж тем вырвалась из селения и теперь круто устремилась вверх. Дома по сторонам вдруг расступились, словно разбросанные напором садов. Вместо домов теперь пошли стены оград из грубого неотесанного камня, но буйная зелень грозила прорвать и эти стены, перехлестывала через них побегами винограда, ветвями олив, сероватыми лапами лавра, хваткими листьями инжира и его тугими сдвоенными плодами, обнаженно поблескивающими на вытянутых стеблях. То и дело на дороге попадались камни, округлые, ноздреватые, цвета сырого мяса, а из-под зеленого одеяния лугов то тут, то там выглядывали, как красноватая кожа, пласты голой земли. Женщине казалось, что она идет босиком, настолько беззвучными сделались вдруг шаги. «Неужели и крик заглохнет здесь так же?» — невольно подумала она, искоса поглядывая на провожатого. Его крупное лицо теперь показалось ей странным. Под его красноватым загаром она почти физически ощутила прилив крови и еще биение затаенной мысли, от которой исходила опасность. Уверенная в себе, в товарищеской поддержке тренированного тела, она умела легко прятать чувства и с тем большим удовольствием вглядывалась в окружающих, стараясь по лицу человека разгадать его прошлое и его судьбу. На сей раз она не уловила ничего, кроме жаркого угара вожделения, и это ее немного встревожило. Перед ними выросло толстенное дерево, все заросшее клочковатым мохом. Сквозь просвет, который оно прорезало в чаще, где-то далеко внизу виднелось море. «Отдохнем здесь немного», — предложил маркиз. Наигранная непринужденность в его голосе звучала столь откровенно, что она только молча покачала головой, втайне решив под первым удобным предлогом повернуть обратно. Отказ его явно задел. Теперь он шел молча. Ей стало почти жаль его, и на крутом участке дороги она согласилась опереться на его руку. «Скоро и наш парк», — успокоил он с подчеркнутой вежливостью. «Ваш парк? Когда-то был наш. Но держать его стало непосредством, и мы решили, чем продавать, лучше отдадим его обратно природе». В его словах она услышала и грусть, и усмешку. «Все-таки знать есть знать», — подумала она растроганно, и, успокоившись, снова облокотилась на его руку, от которой исходила уверенность и тепло, податливость и надежность. Стены здесь уже почти тонули в волнах необузданной растительности. Там же, где зелень внезапно иссякала, словно набирая силы для нового бурного извержения, вздымались холмики ржаво-красной земли, точно извивающиеся тела, сплетенные в страстном, нескончаемом единоборстве. Толстыми жилами из почвы выныривали корни и стремительно ползли вдоль тропы, пока не исчезали схваченные и засосанные обратно мощным стволом. «Сюда?» Он кивнул и показал прямо. Тропу в этом месте раздваивал клин густого пушистого кустарника, за которым снова возник камень, но на сей раз твердый и гладкий мрамор, укращенный человеческой рукой. То была мраморная лестница. Схваченная по сторонам невысоким мраморным барьером, она тремя царственными каскадами взлетала вверх, где ее стеной встречала черно-зеленая непроходимая чаща. «Мой парк приветствует госпожу», — торжественно провозгласил маркиз. Тяжелый влажный запах, теплый, как дыхание исполинского тела, ударил в лицо. Ей стало нехорошо. Рука маркиза соскользнула с ее руки, на миг задержалась на талии, как бы не давая упасть, и, обвиваясь, поползла ниже и дальше, слегка сжимая бедра, прокрадываясь и ластясь. «Я иду домой», — пригрозила она, недовольно отстраняясь. «Зачем так спешить? Мы уже пришли», — возразил он, и, словно в шутку, хлестнул своим гибким, как пруд, стеком холмик красноватой земли у них под ногами. Прочитав в этом жесте досаду обманутых ожиданий, женщина спросила: «Вы бьете землю? Она-то чем провинилась?» «Сбежала от меня». Вот на этом самом месте взяла и сбежала от хозяина. Он рассмеялся, и мощный беспощадный оскал обнажился в его смехе. Сама не зная почему, женщина подхватила этот смех. Казалось, будто ее кто-то щекочет, и она сама содрогнулась от ужаса, уловив в собственном голосе странную нервную дрожь. Мужчина украдкой наблюдал за ней. Уж не сочтет ли он ее смех за поощрение? «Господи, какая неловкость!» — подумала она. «Надо срочно что-то предпринимать, обеспечивая себе достойный отход. Мне пора, время ужинать». «Сперва посмотрите мой гербовый зал», — попросил он с неожиданной важностью и, указывая на окровавленный закат, добавил: «А к ужину я заколол для вас солнце». Она лихорадочно искала отговорку. Резким движением тросточки он раздвинул буйную поросль, и в просвете меж ветвей забрезжила лужайка, в ровной скругленности которой еще угадывалась геометрическая правильность бывшего парка. Привлеченная мерцанием простора, возможной близостью человеческого жилья, надеждой там, на свету, избавиться, наконец, от опасного, в этом уже не было сомнений, провожатого, женщина бросилась туда, но вид открывшегося перед ней откоса попросту пригвоздил ее к месту, лишая всяких сил, в том числе и силы сопротивляться вновь подхватившим ее рукам, власти которых она теперь почти готова была отдаться, лишь бы спастись от безмолвной и неистовой ярости этой обнаженной природы. Жирными метровыми языками зеленого пламени к ней отовсюду хищно тянулись кактусы, будто прорвав поверхность земли взрывом необузданного плодородия. Тут же неподалеку покачивался сахарный тростник. Набухшие ощетинившиеся шары тиса катились под гору, вот-вот готовые лопнуть и развалиться. Гигантские стебли агавы похвалялись своей болезненной вздутостью, а позади всего грозными столбами застыли кипарисы, и они, эти деревья вечности и смерти, вдруг показались женщине могучими символами, которые всему, даже стеклянной ложбине вечернего горизонта, бросают вызов и приказывают покориться. Но за ними, стекая со склонов и вспениваясь под легким бризом, простирался уже знакомый ей лес, прореженный переплетениями тропинок и рыхлыми грудами песчаника, застывшими на бегу, словно боги и нимфы древних преданий. А еще ниже, бурым пятном, гнездился старый пиратский поселок, откуда они тронулись в путь. А под ним, бесконечным ломтем вечного тепла, ласки и солнечных светляков, покойно и величественно лежало море. Маркиз что-то ей говорил, неважно что, слов она не разбирала, слышала только голос, все более мягкий и вкрадчивый, и чувствовала движение его рук, внешне еще вполне невинные, но выдававшие стократно проверенную в деле сноровку. Однако более всего тяготело над нею колдовское вожделение этого места, проникшее в нее и уже не отпускавшее. И не мягкому напору мужчины уступила она, а себе самой, сладкой тяжести внутри, когда, обволакиваемая шепотом губ, скользивших по плечам и шее, медленно клонилась вниз у ствола пальмы. Нет, это всего лишь сон, и сопротивляться бессмысленно. Наяву она знает все совсем иначе. Наяву есть Леонгард и нежное мирное пиршество тела и души, которое связало их навек и которым они никогда не присытятся. Слишком поздно ощутила она под ладонью чужой затылок, незнакомые волосы. Ее ласка предназначалась не этой голове, что в ответ прильнуло к ней еще сильнее. Пытаясь вырваться, приподняться, она закинула руку назад в поисках опоры и ухватилась за ствол. И тут смертельный ужас пронзил ее и окончательно бросил навзничь. Ствол был как шкура, весь в волосах, задубелых бородавках и ворсистых морщинах. Спасения не было. Камень ли, растение, здесь все становилось зверем. Сбитый с толку ее движением, маркиз поднял голову. На нее уставился налитый кровью взгляд, который, казалось, все видит насквозь и повелевает ею безраздельно. Простирая руки, она пыталась защититься от этих ужасных глаз. Он, однако, понял этот стыдливый жест по-своему и накинулся на нее. Взбешенная столь откровенным, бессловесным и грубым насилием, танцовщица схватила тросточку, в спешке отброшенную маркизом, и замахнулась. Он поймал трость на лету и переломил ее. Этой секунды оказалось достаточно, она бросилась прочь. На мраморной лестнице он настиг ее и повалил. Отчаянно сопротивляясь, женщина все же заранее предвидела поражение, ибо боролась не только с этим человеком, но и с неким существом внутри себя, существом, что прежде таилось где-то глубоко под оболочкой любви, а теперь вдруг выползло на волю и нетерпеливо рвалось получить свое. Она знала, рано или поздно губы ее вопьются в этот жадный рот, и желание, выплеснувшись, выставит на показ все, что ее жизнь держала дотоле в неумолимой узде, и отдаст ее власти темных стихий, что сейчас пурпуром вспенивают небосвод. И тогда наступит безудержность, разлив, размывание, и ничего не останется, и не будет такого, пусть самого унизительного и извращенного, требования, в котором она сможет отказать этому, в сущности, незнакомому человеку. Но тут она ощутила под затылком прохладную твердость камня и увидела вокруг себя мраморные ступени. Гладкие, строгие, идеально ровные, они рассекали этот бушующий ландшафт вот уже 2000 лет и остались невредимыми. Точно так же она представляла себе раньше и свою жизнь. Танцующей походкой раздвигать языки пламени, укрощая их древней силой заклинания, меры, ритма, всем, чем так свободно распоряжалось ее тело, побеждая смятение и хаос, вокруг так же гордо, как здесь это белокаменное воплощение ясности и закона, торжествовало над одержимой страстями природы. И именно здесь ей суждено пасть. «Нет, только не здесь!» — вскричало все в ней. «Не здесь!» — тихо шепнула она. «Только не здесь!» Мужчина посмотрел на нее с хитроватым хозяйским прищуром, точно уже насладился ею. Тиски его рук ослабли. «Тоже мне кисейная барышня!» — ухмыльнулся он, вставая. «Завтрак в постельку, иначе не умеем. По мне так пожалуйста!» Все равно никуда от меня не денешься, раз я тебя уже поставил на колени. Что, раскусил я тебя? Небось, и не снилось такое? Ничего, таким, как ты, только один раз дай почувствовать руку хозяина, а потом за уши не оттащишь. Она оцепенела. Откуда этот зверь все про нее знает? Да как он смеет это знать? И только тут она все поняла до конца. Нет, это не просто интрижка из тех, что случались у нее и раньше. Не любовные приключения, которые наутро можно стряхнуть с лица. Здесь на карту поставлено самое сокровенное, весь каркас жизни, выстроенный с таким тщанием, оплот ее искусства, ее покоя и ее большой любви. А еще ей открылось, что теперь придется хитро притворяться, делая вид. И это всего тяжелее, что не слышишь обжигающего биения чужой крови. И вот она молча кивала, выслушивая наставление, как ей незаметно пройти к его дому, рассеянно кивала, и в ответ на неуклюжие настырные слова, с помощью которых он силился заручиться непременным согласием на свидание. Спокойствие и твердость вернулись к ней окончательно, когда он, обнадеженный ее уступчивостью, схватил ее за руки и, глядя сентиментальными бычьими глазами, принялся в банальнейших выражениях заверять ее в искренности чувств. «Пошлый Ловелас», — думала она почти с сожалением, — «неужели ты не понимаешь своими куриными мозгами, что все испортил? Зверем ты был куда лучше». Но она выслушала его вполне серьезно, позволила проводить себя через всю деревню. Он держался подчеркнуто благопристойно, а у ворот пансиона, подавая на прощание руку, даже заставила себя улыбнуться многообещающей улыбкой. В темной комнате пансиона вот где все на нее нахлынуло. Море удар за ударом сотрясало обрывистые берега. А на широкой постели у раскрытого окна в безудержном плаче содрогалось хрупкое тело. В саду заливались цикады, устремляя безумный крик о помощи к медному небосводу, на котором обреченно пламенели звезды. Она не заметила, как погрузилась в сон. С первыми утренними сумерками ее разбудил звон колоколов. Слегка побаливала голова. В остальном она чувствовала себя уверенно и спокойно. По ее звонку горничная принесла воды и зажгла свет. Глядя на ее помятое лицо, танцовщица вспомнила вчерашнюю улыбку. «Вы знаете человека, который ко мне приходил?» Горничная, отводя глаза, захихикала. «Правда ли, что у него было поместье и старый парк?» — выспрашивала гость. Да это он больше для форсу. Горничная снова ухмыльнулась. И что он граф, и все такое. Может, что и было, да сплыло. Только сейчас он танцевальным партнером работает в отеле на Южном берегу. Так люди говорят. Благодарю. И к обеду счет. Я уезжаю. Резко оборвала гостья. Горничная, совсем было разохотившаяся посудачить, обескураженно удалилась. Танцовщица подошла к окну и подставила лицо свежему горному ветру, что спешил к морю. На водной глади подрагивали отсветы огней с рыбацких барок. К этим островкам света тянулась морская живность, навстречу собственной гибели. Улыбка тронула лицо женщины. С ней такого не случится. Она спасена. Что с того, что он оказался еще и мошенником? Разве это что-нибудь меняет? Обман, пожалуй, даже более созвучен тому ландшафту, его фантастической разнузданности, его бессмысленной похвальбе. Спору нет. Это тоже возможность ненасытно брать от жизни. Только такая возможность не про нее. Это любовь без души, как тот парк с его сумасшедшей флорой. Одно дело — спокойные мечтательные деревья севера, и совсем другое — это наглое изобилие, набухшее, готовое лопнуть, брызжащее соком. Или, быть может, есть золотая середина? Испробовать свое тело, дать ему волю во всей полноте его притязаний, выпустить его за пределы затаеннейших, сладчайших томлений, позволить ему вкусить от манящей чужой плоти, познать его без страха и сомнения в извечном противоборстве мужчины и женщины, познать как бы в игре, верить его бурному потоку крови со всеми порогами вожделения, извивами азарта и низвержениями восторга. И если нахлынет то, что обычно зовется любовью, отдаться этому жару, что неодолимо бросает тебя к телу другого, и не жалеть о порыве, не прилепляться к нему душой, когда порыв остынет. Вот тогда можно, шутя, выдерживать встречи с такими, как маркиз. Отведать, не поступясь собою, и легко идти дальше. Но она не создана для этого, не судьба. Быть может, уже, быть может, еще, но не судьба. Она хоть испытала себя, и это нужно, это хорошо. Испытала ради полноты жизни, в которой ведь всему находится место. Жизнь эта, или Ангард, ее спокойный возлюбленный, и тот сон, сохранивший Леонгарда, и тело с его безумствами, и дух, способный остеречь тело, и маркиз, зверь — это тоже жизнь. Неслышно, точно боясь потревожить кого-то невидимого, скользнула она к столу. Белый лист начатого письма дышал чистотой и покоем. Письмо Леонгарду, возлюбленному, что ждет ее в Вене, в тихом городе, где все надежно, в совсем ином мире. Письмо человеку, которому теперь она будет принадлежать всецело и безраздельно, ибо отныне нет той тьмы, того ужаса, тех бездн, в которые бы она не заглянула. «Я уезжаю сегодня», — писала она, — «я спешу к тебе». К тебе, милый, целую твои глаза, твои руки. За окном все еще звенели цикады.